Bacio su precisione e fermo di me. Главное, что Арте-Петрова и наблюдала, где у тебя тендация спиратов, и что тут я и красота сгонимирована преступностью терроризмом, что в скидке, что в семействе, что там.